Глава 13. Я вешаю свое промокшее платье на ветку ясеня на берегу реки. Если прищуриться и отойти в сторону, белье больше не кажется мокрым. Легко представить, что юбка и рукава стали длиннее, васильковый цвет не выцвел, а мамино ожерелье из розово-красных стеклянных бусин свисает над шнурками, стягивающими лиф спереди. Я представляю маму в этом же платье, которое когда-то принадлежало ей. Верхняя половина ее темных волос убрана с лица и зачесана назад, точно так же, как у меня. Она улыбается, склонив голову на бок. Ее взгляд видит меня насквозь, понимает меня. «Не волнуйся, дорогая», — кажется, говорит она. Слова, которые она сказала мне в детстве, перед тем, как отдать жёлудь с дуба грим. Я продолжаю представлять, как она говорит мне это. Она не хочет, чтобы я волновалась. Она верит, что я справлюсь с любым испытанием. Я могу найти ее, спасти, и тогда она вернется домой. Но как? Слева от меня хрустит ветка, и я вздрагиваю. Но это не волчица, а всего лишь аксель. Он улыбается, хотя его брови сходятся на переносице. «Ты в порядке?» Я киваю, потирая поясницу. За последнее время мой искривленный позвоночник пережил слишком много приключений. «Как твоя спина?» — спрашивает Аксель. «Восстановится, если мы не будем больше падать с башен, убегать от волков и злобных волос и бороться с бурным течением. Мне бы тоже не помешал перерыв от всего этого». Он усмехается, и я пытаюсь отвести взгляд от его обнаженной груди и от того, как напрягаются мышцы его живота, когда он смеется. Единственное, что на нем надето, это нижнее белье и укороченные льняные брюки. Такое же мокрое, как и моя сорочка, в которой я дрожу от холода под своей красной накидкой. На шее у него также повязан красный шарф. Мокрая ли наша одежда, выкрашенная в красный цвет колокольчика, или высохшая, мы не решаемся ее снять. Что, если лес выдворит нас, даже если мы далеко от деревни? Или мы станем потерянными без защиты колокольчика? Может ли он хоть как-то предотвратить такую возможность? Жаль, что мама не написала письмо, в котором объяснила бы все правила игры в красный цветок, когда спрятала накидку в матрасе. «Давай помогу», — говорю я Акселю и вместе с ним отламываю ветки от ясеня. «Нам нужно поддерживать огонь в костре. В лесу трудно найти хоть одно дерево, которое не было бы зеленым. Здесь нет ни упавших веток, ни мертвых деревьев. Этот ясень — единственный, на который мы наткнулись. Ствол расколот, и большинство веток обуглились. Должно быть, в него ударила молния. Мы увидели первый раз это дерево час назад, когда, наконец, выбрались из реки, проплыв по ней несколько миль. Засохшее дерево символизирует либо смерть, либо то, что время истекает. Но мысль о том, что сегодня ночью я буду спать в тепле костра, затмила все мои опасения по поводу дурных предзнаменований. Я уже знаю, что умру в лесу грим. Я могла бы сказать себе, что у меня мало времени и без напоминания лишенного листьев дерева. У нас заканчивается еда, особенно если учесть, что Аксель лишился рюкзака, а я не планировала, что мы будем путешествовать втроем. Хенни подумала взять с собой набор для шитья, но она не предусмотрела много съестного, всего лишь пару ломтиков сыра и немного лощинского хлеба, примерно то же, что и я, но в гораздо меньшем количестве. А теперь из-за реки запасы хлеба превратились в кашу. По крайней мере, у нас много питьевой воды, хотя я не сделала ни глотка с тех пор, как мы сошли на берег. Я выпила половину реки, пытаясь преодолеть волны. «Я, пожалуй, переночую здесь», — решает Хенни. Она стоит в 12 футах от меня и прячется за большим кустом. «Мне не так уж и холодно». Ни за что. Я подхожу к костру между ее кустом и ясенем и кладу рядом с ним свою вязанку веток. У тебя зубы стучат настолько громко, что тебя может услышать каждый в лощине Грим. К тому же уже садится солнце. Станет только холоднее. «Но на мне только сорочка», — шипит Хенни. «Как и на мне». «У тебя есть накидка, а у меня только платок. Это неприлично». «Не беспокойся, Хенни». Аксель неторопливо подходит ко мне и присоединяется к костру. «Остаток ночи я буду повернут к тебе спиной. Обещаю». Пока Хенни размышляет, кусты шелестят. «Что, если ты услышишь внезапный шум в лесу и случайно подсмотришь?» Теперь ее голос дрожит, а у Хенни это всегда похоже на рыдание. У нее и так был достаточно тяжелый день, чтобы беспокоиться о личной жизни. Мне приходит мысль в голову. «Что ты сказал?» Я бросаю взгляд на Акселя, который молчал. «Какая потрясающая идея!» «Какая?» Недоумевает он. «Хенни, Аксель только что предложил завязать ему глаза шарфом». «Да?» «Да?» Я закрываю ему рот рукой. «Он сказал, что сделает все, лишь бы тебе было комфортно». «О, спасибо, Аксель!» Она успокаивается. «Ты настоящий благородный друг». «Самый благородный из всех, кого я знаю». Подмигиваю я и убираю руку от его рта. Он щурится и качает головой, глядя на меня. «Ты злой человек, Клара Торн». Я ухмыляюсь, отмахиваясь от его вялого оскорбления взмахом руки. «Уверена, ты бы предложил то же самое». Я тянусь к шарфу у него на шее. «Я просто опередила тебя». Я развязываю его шарф, стараясь, чтобы он касался его тела. Разворачиваю и закрываю шерстяной полоской глаза. Он ворчит, но я не позволяю этому вывести меня из себя. Я вижу, как изгибаются уголки его губ, как он пытается сдержать улыбку. Кроме того, Аксель действительно самый благородный человек из всех, кого я знаю. Я уверена, он рад помочь Хенне расслабиться сегодня вечером. Я подвожу его к костру и устраиваюсь рядом с ним. Убедившись, что у него завязаны глаза, Хенни выходит из-за куста и присоединяется к нам. Мы делим размокший хлеб, отламываем кусочки от сыра и даем жару от огня высушить наше нижнее белье и замерзшие от реки кости. Я мысленно благословляю водонепроницаемую сумочку, в которой мой набор с кремнем остался сухим, чтобы мы могли разжечь этот костер. Когда звезды зажглись на небе, а рога растущего полумесяца указывают на нас, усталость берет надо мной верх и развязывает язык. «Я могла убить ее, бормочу я. Аксель перестает точить нож о гальку, что является опасным занятием для любого слепого человека, а мой друг делает это с легкостью. «Фиору?» Я киваю, хотя и начинаю думать о ней, как о Рапунцель. Той Фиоры, которую я знала, не было видно во враждебной женщине, которую мы встретили в башне. Мой нож мог вонзиться ей в сердце, или горло, или... Я сглатываю и плотнее запахиваю накидку. «Она пыталась убить меня, Клара!» Говорит Хенни, касаясь кончиками пальцев шеи. Она сидит у костра напротив меня и Акселя, по-прежнему держась от него на некотором расстоянии. «Ты спасла мне жизнь!» Я выдавливаю улыбку. Она просто пытается успокоить меня. Уверена, что Хенни благодарна за спасение, но я знаю, насколько она чувствительна. Если бы я правда убила Фиору, Хенни бы проплакала несколько дней. И потом, по возвращении в лощину Грим, она бы нарисовала портрет Фиоры и отдала бы его ее отцу. Она бы всю жизнь прожила с чувством вины, что ее жизнь была спасена за счет жизни другого. Ты поступила правильно. Аксель тоже пытается убедить меня. И потому что у тебя добрая душа, Фиора не умерла. Твой клинок полетел точно в цель. Это звучит как выдумка из детских сказок с драконами и воинами, где добро всегда побеждает зло. Не знаю, верю ли я в это, но его слова приносят успокоение. Так теперь я добрая, а не злая? Ты никогда не была злой. Усмехается он. Даже если ты думаешь, что выглядишь нелепо в этом шарфе на глазах. Возможно, все же немного злая. Я смеюсь и толкаю его плечом. Хенни выпрямляется и повязывает платок вокруг запястья. У нее высохли волосы, и она начинает заплетать их в две косички. Думаю, я поняла, почему Фиора называла себя Рапунцель. Хотя, может, и не поэтому, но я, по крайней мере, чувствую некую связь. Аксель поворачивается к ней ухом, и я наклоняюсь вперед, смахивая тлеющий уголек. «Рапунцель — вид колокольчика», — продолжает Хенни. «Раньше его только так и называли. Так было написано в книге о травах». Хенни действительно знает все необычные названия растений в своем страстном стремлении найти идеальные ингредиенты для красок. Это вполне могло бы объяснить выбор имени. Волосы Фиоры такого же цвета, как и колокольчик. По крайней мере, как красный колокольчик. Возможно, колокольчик повлиял на их цвет. Хенни завязывает первую косу. Что ты имеешь в виду? Аксель убирает нож и камень. Повитуха, которая приняла на свет Фиору, также принимала роды у моей мамы. И она рассказала ей, как мама Фиоры смогла сохранить ребенка. Позже мама рассказала мне об этом. «Я ничего не понимаю», — говорит Аксель. Невозмутимая Хенни продолжает, погруженная в воспоминания. Когда матери Фиоры грозила опасность потерять ребенка, она пошла в лес Грим и съела колокольчик. Он помог ребенку расти в ее животе. «Красный колокольчик?» — спрашиваю я. «Скорее всего, повитуха не упоминала об этом». Я задумываюсь над этим. Примерно в то же время мать Фиоры загадала свое единственное желание у сорты с фортуны. Аксель и Хенни оставили мои слова без внимания, вероятно, потому что они не знали об этом. Единственная причина, по которой мне это известно, это моя одержимость книгой судеб, на которую я всегда рассчитывала, чтобы спасти маму. В зале совета в лощине Грим хранится реестр церемонии исполнения желаний, и я просматривала его бесчисленное количество раз. В нем перечислены жители деревни, которые загадали свое единственное желание у сорты с фортуны, а также месяц и год, когда это произошло. Раньше я мечтала о том дне, когда мое собственное имя будет занесено в список. Что-то вроде наследия, которое я могла бы оставить после себя, когда умру, а мама останется жива. Знак того, что моя жизнь что-то значит, даже если я не смогу поделиться тем, что загадала. Сами желания не заносятся в список. Каждый должен соблюдать правила, согласно которому желания остаются в тайне. «Может, желанием матери Фиоры было спасти малыша?» — размышляю я. А книга сказала ей съесть красный колокольчик. В этом есть логика. Лес Грим создал книгу судеб, а красный колокольчик тесно связан с магией леса. Аксель качает головой. Если мама Фиоры рассказала повитухе, чего она пожелала, заклинание было бы разрушено. Сорт из фортуны отменила бы ее желание, и Фиора умерла бы. Что если мама Фиоры не рассказывала об этом? Хенни проводит пальцами по другой половине своих волос. Что, если повитуха просто увидела, что та сделала? Как вернулась из леса с колокольчиком и съела его? Она пожимает плечами. Как бы то ни было, Фиора выжила, и её волосы того же оттенка красного, что и твой шарф, и мой платок, и накидка Клары. Я смотрю на волосы, которые Хинни еще не начала заплетать. Они кажутся намного длиннее, когда она распускает их, а делает она это крайне редко. Колокольчик мог помочь Фиоре отрастить волосы, точно так же, как он помогал ей расти в утробе матери. Здесь магия колокольчика, должно быть, усиливается. Конечно, это все домыслы, но по большей части все сходится. Я кусаю губу, все еще озадаченная последней загадкой. Только я не понимаю, красный колокольчик же должен защищать. Почему тогда он не защитил Фиору как девушку? Здесь, в лесу. Вы видели ее? Она изменилась. Слова Фиоры эхом отозвались в моей голове. Рапунцель — мое единственное имя. Хенни хмурится. Может, красный колокольчик не может защищать нас вечно? Фиора провела в лесу почти 3 года. Она проклята так же, как и все остальные жители деревни. Должно быть, лес осознал это. Прошлой ночью ты тоже говорила об этом, Клара. Осторожно, напоминает Аксель. Свет костра выхватывает из темноты четко очерченные линии его подбородка и едва заметную ямочку. Красный колокольчик не сможет защитить нас от всего. У меня по спине пробегает холодок, несмотря на жар от костра. Я вздрагиваю и плотнее укутываюсь в накидку. Мы замолкаем. Когда у нас не остается ничего, кроме забот, которые не дают нам уснуть, мы в последний раз подбрасываем ветви в костер и готовимся ко сну. Поскольку Аксель лишился своего спального мешка вместе с рюкзаком, мы втроем ложимся поперек на 2 оставшихся и кладем ноги на траву. Я нахожусь между своими друзьями, как в сетке на дереве. Но на этот раз моя цель — избавить Хенни от унизительного ощущения, что она спит рядом с мальчиком, одетая только в сорочку, даже если у этого мальчика завязаны глаза. Я достаю из рюкзака веревку и связываю наши лодыжки. Мою левую с Хенни, а правую с Акселем. Никто из нас не хочет проснуться утром вдалеке от остальных. Мы также подумываем о том, чтобы связать наши запястья. Но это кажется чрезмерным, и мы хотели бы иметь возможность двигать хотя бы некоторыми конечностями ночью. Аксель и Хенни засыпают раньше, чем я. Я тереблю завязки своей накидки, не в силах сомкнуть глаз. Луна сместилась, и мертвый ясень заслоняет ее свет и рисует жуткие тени в лесу. «У тебя мало времени, Клара», — словно говорит мне ясень, не позволяя найти утешение в пределах его дурных предзнаменований. «И колокольчик не сможет защищать тебя вечно».